Кто знатен и силен, да не умен, так худо, ежели и с добрым сердцем он. На воеводство был в лесу посажен слон. Хоть, кажется, слонов и умная порода, однако же в семье не без урода. Наш воевода в родню был толст, да не в родню был прост. А с умыслу он мухи не обидит. Вот добрый воевода видит, вступила от овец прошение в приказ, что волки-де совсем сдирают кожу с нас. «О, плуты!» — слон кричит. «Какое преступление! Кто грабить дал вам позволение?» А волки говорят: «Помилуй наш отец, не ты ли нам к зиме на тулупы позволил легонький оброк собрать с овец?» А что они кричат? Так овцы глупы. Всего-то придет с них с сестры по шкурке снять, да и того им жаль отдать. «Ну, то-то ж, — говорит им слон, — смотрите, неправды я не потерплю ни в ком. По шкурке так и быть возьмите, а больше их не троньте волоском.